Глава 60. Он повернулся к замершей тетушке. «Цин, вечером принеси ей укрепляющий чай. Она должна быть полна сил. Потом проводи ее ко мне». Больше он не добавил ни слова. Просто развернулся и ушел. Ему не нужен был ответ или согласие. Он отдал распоряжение и не сомневался, что его воля будет выполнена. Мастер вновь вернулся на свой трон, а мы с тетушкой все продолжали стоять и таращить глаза в пустоту. Посетители бара пришли в себя куда раньше. Они уже вовсю обсуждали очередную выходку мастера. Я не слушала, что конкретно говорят, так как мои мысли были куда громче. Они гудели, как рой взбешенных пчел, заглушая внешний шум. Впрочем, пара фраз все же до меня донеслась, поскольку особенно бурно обсуждали произошедшие девицы, стоящие неподалеку от стойки. «Вот это страсть! Аж воздух между ними потрескивает! Интересно, что он ей сказал?» «Надо же! Мне казалось, что в полной тишине слова мастера должны были услышать все. Похоже, он с помощью магии поставил какой-то барьер от подслушивания. Неудивительно. Надо думать, он тщательно охраняет свои секреты». Пока мы с тетушкой приходили в себя, пара лисов оттащила Эрлинга обратно к столу и устроила на стуле. Страдалец понемногу оживал, но выглядел как пьяный. Чтобы сидеть прямо, ему пришлось навалиться на стол всем весом. «Ох, Элечка!» — наконец с ужасом прошептала тетушка. «Что же нам делать?» Я только мотнула головой, поскольку совершенно не представляла, что ей ответить. Во всем этом был лишь один плюс. Мастер больше не сверлил меня взглядом. Он наконец-то снова смотрел куда-то вдаль. Но, как оказалось, контролировать обстановку он не переставал. Причем контролировал он ее теперь как-то очень странно. Это выяснилось в тот момент, когда к стойке подошел синекожий здоровяк и попытался снова льстиво попросить шоколад, обещая взамен редчайший артефакт. Сказать, какой артефакт, он не успел. Стоило ему сообщить цель визита, облокотиться на стойку передо мной и расплыться в улыбке, как мастер резко повернул голову. Здоровяка в прямом смысле как ветром сдуло. Он отпрыгнул от стойки так поспешно, что свалился на пол, но тут же перекатился на живот, встал на колени и стремительно уполз в свой угол. После этого началось сущее безумие. Едва только к стойке с моей стороны пытался приблизиться хоть какой-то мужчина, мастер тут же начинал поворачивать голову, и испуганный посетитель моментально менял направление движения. При этом мастер не реагировал на женщин и на мелких монстров вроде тапки. К слову, тапка передвигалась вполне себе резво. Она совершала головокружительные скачки, как кузнечик. А если требовалось что-то взять, она могла выпростать откуда-то гибкие завязки-ремешки, которыми вполне уверенно хватало все, что ей требовалось. Например, кусок мяса, чтобы закинуть его в зубастый рот, раздевающийся в районе носка. Даже интересно, как у нее там все переваривалось? Обычно я досадовала из-за того, что смена тянется бесконечно, но в этот раз мне, наоборот, очень хотелось остановить время. Однако оно будто нарочно ускорилось до предела. Казалось, мастер только-только отошел от стойки, а смена уже начала подходить к концу. Первые посетители потянулись к выходу. Все это время мы с тетушкой пребывали в дичайшем напряжении. Она путала заказы, без конца роняла предметы, а я и вовсе почти ничего не делала, так как то и дело зависала, начиная представлять, что ждет меня вечером. Впрочем, никто не выражал недовольства. Посетители, умудрившиеся прорваться к стойке, забирали заказы без возражений. Более того, Поймав мой напряженный взгляд, они судорожно сглатывали и на всякий случай кланялись. Видимо, думали, что чем-то меня разгневали. Наверное, в другое время я бы насладилась тем, что ко мне действительно относятся как к одному из самых страшных монстров. Но вот сейчас мне было вообще не до этого. Перед глазами без конца вспыхивали разные пугающие картинки. Как быстро при нашем тесном взаимодействии мастер заподозрит, что со мной что-то не так. А может, даже просто от его близости в какой-то момент защита попросту треснет, не выдержав его мощную энергетику. Я буду с ним наедине, в его покоях. Никто не будет отвлекать его внимание, оно будет сосредоточено только на мне. А если долго изучать кого-то вблизи, в любом случае начнешь замечать странности и несоответствия. Что же будет? Ну какая же злая шутка богов, а? Дракон с каждым днем все больше ненавидит людей, из-за которых его наказали, а его клетку, оказывается, может убрать лишь человек. Ну почему этим человеком оказалась я? За размышлениями я не заметила, как зал опустел уже больше, чем наполовину. Обычно к этому моменту мастер Лун просто уходит в свои покои, но в этот раз он, как видно, решил сломать вообще все привычные схемы. Да, он не ушел. Мало того, он даже решил не дожидаться, пока все посетители покинут бар, а просто внезапно встал и сообщил. «Смена закончена. Бар закрыт». И так он это сказал, что как-то не захотелось задавать лишних вопросов. Оставшиеся в зале монстры побросали недоеденную или вообще только-только заказанную еду и с таким энтузиазмом ломанулись к выходу, будто только этого и ждали. Никто не задержался. Мы же с тетушкой вздрогнули. Еще недавно такое резкое окончание смены невероятно бы нас обрадовало, но не сегодня. Однако жуткий момент неумолимо приближался. И остановить это в любом случае вряд ли бы получилось.